Глава 9. Конечно, я не сомневалась ни секунды, что Ивар не даст мне спокойно отдохнуть. Но то, что он приедет за мной на концерт, это стало для меня неожиданностью. И я даже знаю, кто ему доложил о моем местонахождении. Ну ладно, если Ивар решил действовать таким способом, пусть получает ответку. «Мить, я понимаю, что ты мне друг и все такое, но срочно поцелуй меня, очень прошу», произнесла будничным тоном и, остановившись, повернулась к Ивару спиной. «Что случилось? Нужно позлить одного нахала. Поможешь?» Митя закатил глаза, но тут же прижал меня к себе, обвив талию рукой. «Но это ничего не значит», — хмыкнула я, и он сразу же прижался к моим губам. Друг все прекрасно понимал и не собирался забираться своим языком мне в рот. Он просто прижимался к губам, создавая вид глубокой страсти. Я для того специально повернула спиной, чтобы не показывать, как именно мы целуемся. Еще чего не хватало. Пусть Якубин позлится. Несколько долгих секунд длилась наша сцена, ровно до того момента, как на всю улицу раздался сигнал клаксона. Я отстранилась, победно улыбнулась и, развернувшись, одарила Ивара гневным взглядом. Он уже сидел в машине и смотрел мне в глаза. Думает, что я пойду к нему? Как бы не так, милый. «Что дальше?» — поинтересовался Митя, проследив за моим взглядом. «Ничего, пойдем гулять?» «А Соль, разве он не ждет тебя?» «Ждет? Ну а мне-то что? Он знает, что я пошла гулять. Чего за мной ездить? А кто он вообще?» «Он?» Я резко обернулась, Ивар уже стоял около открытой двери авто. «Опекун мой!» странно, что он за тобой так бегает. Тебе же уже не 18». «Пойдем, чего стоять?» «Ох, Асоль, играешь с огнем. Ты бы хоть подошла, поговорила с ним. Думаешь?» Митя кивнул, а я, прикусив губу, задумалась, а может и правду подойти. «Ладно, подожди меня здесь, хорошо? Я сейчас вернусь». Была не была. Я таки и пошла на разговор к Ивару. Только вот он явно собирается меня забрать отсюда. Фиг ему. «Здравствуй, дядюшка Йор». «Прекрати ерничать и садись в машину», рыкнул он, сверля меня недовольным взглядом. Я, обойдя капот, подошла ближе к мужчине. Не совсем близко, чтобы он даже не подумал затащить меня в авто. «Ивар, послушай, пожалуйста». «Насосалась?» «Что?» Его вопрос ввел меня в ступор. Я понимала, о чем он говорит, но это прозвучало слишком грубо. «Много у тебя таких запасных вариантов. Сначала со мной целуешься в кабинете. Вечером бежишь к зеленому пацану? Кто следующий?» Его слова неприятно ранят мою душу. «Как он смеет вообще?» А я сравнивала. Решила бить его же картой. Интересно стало, как это целоваться с молодым и со зрелым мужчиной? Ивар дернулся в мою сторону, но я выставила руки перед собой. «Стой на месте и не трогай меня. Зачем ты приехал?» «Ты специально к нему присосалась, да? Чтобы меня позлить?» «Ты не ответил на мой вопрос, Ивар. Зачем ты приехал?» «Потому что ты пошла гулять с парнем. Или забыла, что вечером мы должны были с тобой поговорить?» «О чем? О чем мы должны были поговорить? Что ты несешь?» «О нас поговорить, девочка!» «Ивар, нас нет. Ты мой опекун. У тебя просто страсть ко мне. А я не девочка для одноразового секса. Ты даже сейчас примчался сюда, не доверяя мне и считая, что я твоя собственность. Твой водитель тебе доложил обо мне все. О чем вообще речь?» «Садись в машину!» «Нет», — покачала головой, не собираясь слушать его приказы. «Я живой человек. Я не в армии и не мужик, с которым можно говорить в таком тоне». «Асоль, я очень зол, и тебе будет лучше, если сама сядешь в машину». «Иначе что? Затащишь меня сам? Давай, сделай это на глазах у народа. Чего тебе стоит унизить меня еще раз?» Я видела, что он на грани. Об этом говорил его злой взгляд, напряженные желваки на скулах и сжатые кулаки. Но мной нельзя командовать. «Когда это я тебя унижал?» «Когда? Напомнить синяки на скулах?» «Асоль, ты сейчас переходишь все грани». «Езжай домой, Ивар. Я переночую в своей квартире, и мы поговорим, как только ты остынешь», — произнесла я спокойным голосом, собираясь вернуться к другу. «Ты будешь ночевать в моем доме!» Я ухмыльнулась и бросила взгляд на букет. Красивые цветы. «Романтического вечера тебе!» Развернулась, чтобы уйти, но Ивар резко перехватил меня за руку и развернул обратно к себе. «Ты не пойдешь к нему, я ясно сказал. Ты сейчас же сядешь в машину и поедешь со мной, в противном случае». «Ну что в противном случае? Зачем ты устраиваешь этот цирк? Почему ты не контролируешь свои эмоции? Что ты творишь вообще? Мне кажется, в твоей жизни полно девиц, которые могут скрасить вечер. Зачем тебе я?» «Я еще сам не решил, но как только пойму, скажу первый же». «Ивар». Он потащил меня на пассажирское сиденье, а я пыталась выдернуть из его захвата руку. «Прекрати вести себя, как пещерный человек, Ивар!» «Асоль, мне абсолютно похер на всех, кто сейчас за нами наблюдает. Брыкайся сколько хочешь!» Прошипел он мне в лицо, а я вдруг обмякла, замерла, глядя в его наполненные злостью глаза. «Ты не понимаешь, что ставишь меня в неудобное положение? Перед людьми, перед другом. Тебе плевать, а мне нет, мне стыдно. Ты понимаешь, что ты меня сейчас унижаешь? А за что? В чем моя вина? Я свободная девушка и вправе делать то, что я хочу. Что ты себе придумал? Почему я должна что-то думать? Чего-то ждать? Зачем ты меня в чем-то ограничиваешь?» Ивар прикрыл глаза и, сделав глубокий вдох, прошептал на выдохе. «Пожалуйста, Асоль, сядь в машину». «О, его «пожалуйста» далось ему очень непросто». «Я прошу тебя». «Меня ждет человек, и я не могу взять и так просто уехать». «У тебя свидание». Он не спросил, он просто так решил. Я отвечать ничего не стала. «Пожалуйста, подожди меня дома, я буду через пару часов». «Час. Я даю тебе час, чтобы ты добралась домой». «Да, конечно. Так я тебя и послушала». «Я пошла. А ты уезжай, все будет хорошо. Только из-за того, что Ивар все же уехал, оставив меня с другом, я приехала за город к нему домой. Но все равно не через час, как он того просил, а через два. Мы с Митей хорошо провели время, погуляв еще по парку и зайдя в кафе на ужин. Ну, конечно же, так легко ничего не было, естественно. Ивар так просто не отстал и каждые 20 минут слал мне сообщения. Я на некоторые отвечала, но большинство из них просто игнорировала. А уж за последний час столько сообщений было. Ей-богу, как маленький ребенок. Рассчитавшись с таксистом, я закрыла дверь автомобиля и, развернувшись, встретилась с растерженным Иваром. Он стоял возле калитки под фонарем и сверлил меня пронзительным взглядом. Таксист уехал, оставляя нас наедине. Я пальцами сжала ремешок сумочки и, выдохнув, сделала шаг к мужчине. Ноги устали от долгой прогулки на каблуках. Сейчас бы сбросить босоножки и окунуть ноги в воду. «Нагулялась!» «Не рычи!» — попросила я, склонила голову. «Я просил, чтобы ты приехала через час». А я не согласилась и сказала, что приеду через два. И не стоило донимать меня сообщениями. «Зачем ты испытываешь мое терпение?» «Ивар, это неправда. Ты сам непонятно для чего устраиваешь скандал. Я просто поехала прогуляться». «Да так погуляла, что присосалась к зеленому». «Прекрати!» — прорычала я, крепче сжимая сумочку. «Твое поведение нелепо!» Ивар вдруг резко притянул меня к себе за талию, заставляя рукой коснуться его груди. От близости мое дыхание участилось, и я взглядом замерла на его плотно сжатых губах. «Ты к нему то же самое ощущала, что и сейчас ко мне?» «Ивар, послушай!» «Ответь на вопрос, пожалуйста!» Перевела взгляд, встретилась с его глазами и инстинктивно облизнула губу. «Ты пил, да?» «Ответь на вопрос, с ним тебе было так же хорошо?» «Господи!» — прошептала я, склонив голову. Понятия не имела, что ему говорить. Но не признаваться же в том, что мне действительно хорошо в его объятиях. А Митя? Это всего лишь друг, которого попросила поцеловать меня. «Вижу, что с ним не так». Ивар пальцами подцепил мой подбородок, заставляя снова посмотреть в его глаза. От этого взгляда током прошибло все тело. Я почувствовала, как на меня начало накатывать возбуждение, и, испугавшись, я вырвалась из его объятий. «Я устала». «Прогулки тебе не на пользу?» «Я устала от выяснения отношений. Ты так и не объяснил мне свое поведение. Не хочу эмоциональных качелей». «Приходи к бассейну, поговорим». Я кивнула и, развернувшись, зашла во двор. Повсюду горели фонари. Но атмосфера ночи лишь придавала спокойствие и обещала, что совсем скоро я буду счастлива. И, возможно, свободна. Хотя о последнем мечтать не приходится. Я слышала, как закрылась за Ивером калитка, но он не спешил догонять меня. Наоборот, кажется, хотел позволить мне уйти, а я была не против. Мне нужна хотя бы минутка передышки. Да и долбанные каблуки хотелось поскорее сбросить, иначе я скоро без ног останусь. Еще и ушиб кремом намазать. А Ивар стоит позади и смотрит на меня. Спиной чую его прожигающий взгляд. Решила, что пора уходить, и медленно, дабы не сломать ноги, поднялась в свою комнату. Прикрыла двери и прислонилась к ней спиной. Господи, ну и вечерок. Что со мной происходит? Что Ивар творит? Что между нами случилось? Неужели я влюбилась в этого наглого, грубого, но такого красивого мужчину? Но он же старше меня на целую жизнь. Как же страшно. Страшно от своих же мыслей, чувств. Страшно от того, что я понятия не имею, что будет происходить с нами завтра. Оттолкнувшись от двери, я присела на кровать. Включила светильник на тумбочке и с удовольствием расстегнула замочки на обуви. Стянула босоножки с ног и с облегчением выдохнула. Женское мучение эти каблуки, но с другой стороны, высокая шпилька — наша сила. Подумав о том, что Ивар хочет поговорить, я решила долго не томить мужчину. Быстро приняла душ, переоделась в костюм из футболки и просторных шорт и, собрав волосы в хвост, вышла из комнаты. Как же хорошо каблуки сменить на вьетнамке. Это как глоток свежего воздуха после душной комнаты без открытых окон. Как же свободно и легко. Спустилась вниз к бассейну и заметила там ожидающего Ивра. Он сидел у самой воды, а рядом с ним стояла бутылка с вином и один бокал. Я нахмурилась. Пить собрался? «Тебе очень идет этот костюм», — отметил он, рассматривая меня в свете уличных фонарей. «Спасибо», — кивнула я, соглашаясь. «Мне тоже нравился этот костюм». Я прошла к бассейну и, сбросив шлепанцы, присела рядом с Иваром. Ноги спустила в прогретую за день воду. Выдохнула, получая настоящее наслаждение. Так хорошо стало, свежо. «Ой, забыла крем взять, ушиб помазать». Собиралась подняться, как вдруг Ивар остановил меня, перехватив за руку. «Сиди, я сам принесу». «Где он?» «У меня в комнате, на тумбочке». Он кивнул и, поднявшись, ушел в дом. Ощущение словно давало мне и себе отсрочку в пару минут. Но я была благодарна ему за это, хотя, по сути, не знала, что он мне скажет, и это немного волновало. Склонившись, рукой провела по воде, слегка намочив пальцы. «Искупаться, что ли? Так это надо подниматься за купальником в комнату». «А соль?» — услышал за спиной и повернулась к Ивару. «Ух ты, боже мой!» — сглотнула. «Так неожиданно, тем более сейчас». «Это тебе!»